Глава 41. Вход в помещение напомнил Йоэлю голодный рот. Лестница тянулась вниз, точно длинный змеиный язык. Было страшно, и по доброй воле он бы туда ни за что не спустился. Но собаки лаяли, и охранники толкали в спины прикладами винтовок. «Не волнуйтесь!» — орал эсэсовец за их спинами, хотя новенькие его не понимали. «Просто примите душ с дороги, просто душ, после чего получите еду и отправитесь к своим семьям». «Тишина! Тезеву!» — надрывался другой, припомнив уроки французского. Женщины и старики заметались, ища выход, но в конце концов вынуждены были подчиниться и вместе с детьми спустились по лестнице. Йоэль шел со всеми. Значит, сперва душ, потом ужин, а потом к семьям. Люди теснили его со всех сторон. Лестница привела в длинную холодную комнату, где свет был таким, что все казалось серым. Заключенные в полосатых робах молча указали на пронумерованные лавки и крючки для одежды. На стене белели таблички на разных языках. «Чистота — залог здоровья», «Бой в шам» и тому подобное. На столбе висела самая большая табличка со стрелкой, указывающей на железную дверь, с уточняющей надписью «К дезинфекционной комнате». Йоэль заметил хромого мальчика-горбуна, читавшего таблички на итальянском, и его сердце ёкнуло. Он направился к нему, и тут заключенный в робе толкнул их обоих на лавку. Они оказались рядом. «Ты итальянец?» — спросил Йоэль. «Да, ты. И я. Ты откуда?» «Из Рима. Меня сначала отправили в Дранси, а теперь вот сюда. Дети в Дранси говорили, будто евреев везут в чудесную страну Пичипой. Но, по-моему, это место совсем на нее не похоже. Ты знаешь, где мы? Это правда душ?» «Конечно, душ». Йоэль стянул просившие каши ботинки и пошевелил пальцами. «А я слышал всякое об Аушвице», — прошептал горбун. Его губы дрожали, и он постоянно их облизывал. Даже горб словно бы вырос. «Тут ты прав, не лучшее местечко. Да-да, но я слышал совсем жуткие истории». Йоэль снял пальто и кофту, повесил их на крючок, затем стащил майку, штаны и трусы. Зубы застучали от холода. Он обхватил себя руками, чтобы чуть-чуть согреться, и встал в очередь входивших в душевую. Женщина впереди вдруг принялась визжать. Эсэсовец отвесил ей пощечину и крикнул «Юдензау!». «Что он сказал?» — поинтересовался горбун. «Плохое слово», — ответил Йоэль. «Ругательство». «Если ты мне переведешь, я никому не скажу, обещаю». «Жидовская шлюха», — перефразировал Йоэль. «А нас, итальянцев, они зовут макаронниками». Вместе со всеми Йоэль вошел в душевую. Почему-то она не была отделана кафелем. Стены покрывала покоробившаяся известка. По периметру — душевые насадки. Некоторые пилястры, поддерживающие потолок, были решетчатыми, и какой-то старик пытался рассмотреть сквозь них, что там наверху. «Что там, дедушка?» — спросил у него горбун. «Все, как рассказывали в Дранси», — проворчал старик. «В потолке есть дыры». Что-то было не так с этим местом. Голые люди продолжали входить, тесня друг друга. Как они будут толпой принимать душ? «Эй, приятель!» — обратился к Йоэлю горбун. «Можешь добраться до стены и проверить, работает душ или нет? И есть тут вообще стоки?» Йоэль кивнул. Протиснувшись между женщинами, он оказался у стены, стоков не было. Он задумчиво провел ладонью по известке, вентилей тоже не было. «Ничего нет!» — заорал он. «Бежим!» — крикнул горбун. Йоэль бросился к выходу. Но дверь с жутким грохотом захлопнулась. Заскрежетали засовы, свет мигнул и погас. Толпа оглушительно взвыла, все принялись кричать и толкаться, Йоэля ударили локтем в висок, и он едва не потерял сознание. «Прекратите!» — кричал Йоэль, пытаясь найти укрытие. Дышать было нечем. Со всех сторон напирали вонючие потные тела, из глаз брызнули слезы. Он хотел выйти отсюда, он понимал, что вот-вот произойдет самое страшное. Сердце заколотилось в предчувствии беды. Вдруг из решетчатых пилястров послышался металлический ляск. «Они нас убивают!» — закричал старик, хватаясь за решетку. На Йоэля навалилась удушливая темнота.